Тогда Мэгги наняла посредников, контактеров. Одного из них, чувствительного латиноамериканца Хуана Порфирио, я встретил в Эль-Кучиле. Теперь оставалось только взвинтить спрос. А будет спрос, будут и барыши. Нужны были наркоманы. И их решили готовить в ОВМ. Чуть-чуть морфия или героина, зараженные нарды космической жидкости, выпивалась в религиозном экстазе, слащавые ночные увещевания действовали как гипноз, и, пожалуйста, через несколько недель спрос обеспечен. О 100% посещающих речь, конечно, не шла. Но даже 10 или 15% хватало, чтобы увеличить прибыли до баснословных размеров. Особенно хорошо, Сэм. Я решил проверить тут же возникшую догадку. Где твой ремень? Что? Ремень твой где, спрашиваю. О, ремень? Да-да, ремень. Видишь ли, я его потерял. Ну, конечно, Сэм, потерял. А где, не скажешь? А черт его знает. Я шел, уже не помню. Эх ты, Сэмсон, старый пес! А как только ты расколол пресса, поделись? Неужели психологическое воздействие? Или стукнул по голове телефонным справочником? А может, ты спустил ему штаны и взял ремень? Или связал и на время оставил? Капитан Фил Сэмсон из отдела по расследованию убийств усмехнулся. — Послушай, Шел, уж не думаешь ли... — Лорен убили. — И нам надо начинать все сначала, так, по-твоему? Или у тебя уже готова версия? — Как сказать? — По крайней мере, я знаю, кто ее убил. — Кто? — Джорджия. — Джорджия Мартин. Сигара была совершенно новая, но Сэм вдавил ее в пепельницу так, что та рассыпалась в крошки. «Окей, Шел. Я понимаю. Ты хочешь выговориться. Давай, я слушаю. Как ее убили? Почему Джорджия?» Я чувствовал себя очень усталым. Усталым и разбитым. Словно на плечах у меня тонна груза. Я бы запросто мог проспать 24 часа кряду. Закурив сигарету и пару раз глубоко затянувшись, я начал. Ты знаешь, сработало б не сейчас, так потом. И вот когда Лорен потребовалось очередное впрыскивание, она уже сидит на игле, Джорджа это знает, и если она незаконченная наркоманка, то время от времени взлететь ей просто необходимо. Лорен колется и... бац! Умирает. Убийство. Уж кто-кто, но Джорджия, которая принимала наркотики сама, не могла не обнаружить у Лорен тех же симптомов. Хотя не исключено также, что Лорен ей по-дружески проболталась. Я помедлил и снова глубоко затянулся. Вывод. Джорджия могла это сделать без каких-либо ухищрений. Будь у нее на это причина. Отсюда второй вопрос. Какая причина? Да-да, почему? Давай посмотрим на Джорджию со стороны. Кем она была раньше? Приятный, милый ребенок, сумасбродная. Немного есть. Но в целом вполне порядочная девушка. И вдруг попадает в непривычную обстановку общества внутреннего мира. Как губка впитывает в себя чепуху нарды, хотя эта чепуха не так уж и безобидна. Жаль, ты его в деле не слышал. Я допускаю, что Джорджия начала в него влюбляться, испытывать подсознательное влечение к своему поводырю. А что? Это не такая уж и редкая вещь между доктором и пациентом. Особенно, что касается психиатров, спроси любого.